Первые русские в Австралии. Эпопея капитана Блая. Ромовая мафия. Остров убийц. Бунт на крейсере. Первый русский австралиец. Существует несколько легенд о том, что русские участвовали в поисках неведомого материка Терра Аустралис и уже в 1705 году вместе с голландцами побывали на его берегах. Официальных подтверждений этим легендам нет, хотя такое плавание представляется возможным, если учесть близкие контакты Петра I с голландскими мореходами. Как известно, Петр какое-то время жил в Голландии и учился там корабельному делу. Как бы там ни было, но по официальным источникам прибытие первого русского корабля «Нева» под командованием 27-летнего капитана Леонтия Гагемейстера в Сиднейскую бухту произошло 16 июня 1807 года. Русские моряки появились в Австралии в сложный для молодого поселения период. Неэффективная экономика и зависимость от поставок из Англии привели к тому, что власть оказалась в руках ромовой мафии, офицеров охранного полка и нескольких крупных землевладельцев. Их еще называли ромовым корпусом. В складчину они скупали привозимые сюда из Англии товары и спиртные напитки, а затем перепродавали по баснословным ценам. Ром, полновластными хозяевами которого они были, стал здесь единственной твердой валютой. Пытаясь навести порядок, английские власти в 1805 году назначили на пост генерал-губернатора колонии решительного морского офицера с железной волей и пронзительным взглядом, капитана Уильяма Блая, участника третьей экспедиции Кука. Это был тот самый капитан Блай, корабль которого Баунти в 1789 году был захвачен недалеко от острова Таити взбунтовавшейся командой. Надо сказать, что Блай был свирепым командиром, известным во всем флоте своим даром материться и оскорблять подчиненных, за что экипаж ненавидел его. Девизом Блая было «Моя воля — это и есть закон». Мятежники посадили 18 офицеров во главе с капитаном и частью верных ему матросов в шлюпку, снабдив небольшим количеством воды, продовольствия, компасом и двумя старыми саблями. Терпя неимоверные лишения и голод, капитан Блай со своими спутниками прошел за 48 дней 1000 миль по штормующему океану, добрался до острова Тимор и оттуда до Англии. Британские морские законы того времени были жестоки и знали только одно наказание за бунт на корабле — петлю. Это прекрасно понимали мятежники. Сначала они вернулись на Таити, а затем, испугавшись возмездия, вновь ушли в океан, захватив с собой 6 таитян и 20 таитянок. В январе 1790 года они достигли острова Питкерн. Выйдя на берег, их предводитель приказал сжечь корабль. Морякам не оставалось ничего другого, как навсегда поселиться на этом необитаемом прежде острове. С течением времени между англичанами и таитянскими мужчинами возникла острая вражда, кончившаяся тем, что однажды ночью таитяне убили всех англичан, кроме одного — Джона Адамса, который был ранен, но сумел скрыться в лесу. Таитянки, многие из которых уже давно стали женами англичан, возмущенные действиями своих соплеменников, на следующую ночь умертвили их самих, а затем нашли и вылечили Адамса. Он сделался вождем-патриархом, неограниченным хозяином острова и много лет правил общиной, состоящей в основном из его жен, детей и внуков. И лишь через 18 лет первый европейский корабль подошел к Питкерну. Капитан был уверен, что остров необитаем. Каково же было его удивление, когда он встретил на берегу людей, приветствовавших его по-английски. Потомки Адамса населяют сегодня не только Питкэрн, но и близлежащие острова. Сегодня острова Питкэрн площадью более 4,5 квадратных километров – заморская территория Великобритании, самая малонаселенная страна мира, 48 человек по данным на 2007 год. Такова романтическая история, связанная с капитаном Блаем. И вот теперь этот весьма решительный офицер прибыл в Сидней, чтобы попытаться сломить власть ромового корпуса. Противостояние продолжалось 1,5 года, однако Блаю все же было суждено потерпеть поражение. Офицеры подняли ромовый бунт, свергли губернатора Блая и на 2 года полностью захватили власть в колонии. Неизвестно, насколько присутствовавшие при этих событиях русские моряки сумели разобраться в конфликте. Их больше интересовал не конфликт, а положение ссыльных в Австралии, особенно в сравнении с тем, каково было в то время положение ссыльных в России. «Тот грубо обманулся бы», — пишет один из русских офицеров об австралийских каторжниках, «кто представил бы их себе несчастными. Они либо находятся на казенном содержании, либо, если поведение их заслуживает уважения, получают билеты, то есть освобождение, и могут достать себе каким ни есть ремеслом пропитание. Работа в такой высокой цене, что многие из ссыльных нажили себе большой капитал, особенно один, который имеет теперь более 30 тысяч фунтов стерлингов». Один из известнейших русских морских исследователей, Михаил Лазарев, несколько раз посетивший Австралию, пользовался здесь большим уважением. В начале своей карьеры он служил в британском флоте и свободно говорил по-английски. 9 октября 1813 года корабль «Суворов» под командованием Лазарева покинул Кронштадт и направился в Бразилию. Сделав необходимый ремонт и получив радостное известие о поражении Наполеона и вступлении союзных войск в Париж, Суворов вышел из Рио-де-Жанейро и направился в Сидней. Переход оказался трудным и занял 3 месяца. Развернувшаяся панорама даже с борта корабля казалась земным раем. Утопая в зелени, лепились миниатюрные домики. Тысячами порхали звонкоголосые птицы разных красок, а на заднем плане рисовались в легкой дымке вершины голубых гор. Живительный, напоенный ароматами воздух недаром создал славу здешнему климату как одному из лучших в мире, писал в своих записках российский мореплаватель. В Австралии еще не знали о полной победе союзных войск над Наполеоном. Суворов первым возвестил о ней. Радостная весть разнеслась по городу. Толпа народа на берегу приветствовала русских офицеров и матросов. Всех, сходивших на берег, почти насильно заставляли выпить. В честь русских гремели крепостные орудия. Вообще, надо сказать, что отношения между офицерами русского императорского флота и хозяевами колонии были исключительно дружественными, хотя, конечно же, не обходилось и без происшествий. В 1823 году русский фрегат-крейсер под командованием того же капитана Лазарева, кстати, в этом плавании принимал участие будущий адмирал Нахимов, в то время еще юнга, посетил австралийский остров Тасмания. Это был остров-тюрьма, или, как его еще называли, столица убийц и университет взломщиков. Из Англии сюда ссылали самых опасных преступников, а из материковой части Австралии – провинившихся ссыльных. Как только российский фрегат прибыл на Тасманию, на его борту произошел мятеж. Сбунтовавшиеся моряки объединились со сбежавшими из тюрьмы местными каторжанами и скрылись в лесу. Губернатор острова был перепуган. Городок Хобарт, 7 тысяч жителей, был недостаточно укреплен и легко мог быть захвачен сбежавшими каторжанами при поддержке российских матросов. Однако моряков вскоре удалось вернуть на корабль. Недосчитались только организатора бунта – Станислава Станкевича. Этот человек стал вторым русским эмигрантом в Австралии. Первым был ссыльный по имени Джон Потески, уроженец Белоруссии, служивший одно время офицером в русской армии при Екатерине II. В 1802 году в Лондоне он был приговорен к ссылке и отправлен на Тасманию. В 1823 году, когда Лазарев встретился с ним, у Джона уже был свой дом в Хобарте, жена и взрослые дети. Сегодня потомство Потески составляет около 2000 человек. Многие из них до сих пор проводят регулярные семейные встречи. Вообще, в наше время в Австралии принято гордиться предками ссыльными. Коротко это выражено в лозунге «Горжусь кровью каторжанина».